А если так, зачем вам вообще нужна математика? Для временного бегства от реальных проблем? Да ведь реальности от этого только хуже. Чем больше подобных сомнений копошилось в душе, тем сознательнее Тенгу отдалялся от мира чисел. И тем сильнее привлекал его заколдованный лес историй. Понятно, что погружение в ту или иную историю тоже в какой-то степени бегство. А после того, как закроешь книгу, остается лишь возвращаться в реальность. Однако со временем Тенгу заметил, возвращение в реальность из книг не приносит столь безысходного разочарования, как возвращение из математики. Почему? Хорошенько подумав, он пришел к любопытному выводу. В дремучем лесу истории, сколько ни отслеживай причинно-следственные связи или взаимоотношения персонажей, прямых и однозначных ответов не получишь все равно. В этом главное отличие мира историй от мира чисел. По большому счету, предназначение любой истории — не решение проблемы, но попытка вывернуть проблему и показать ее под новым углом. А уже от того, насколько динамично это сделано и каким боком повернуто, зависит, появится ли хотя бы намек на то, как эту проблему решить. Вот с этим намеком, будто с таинственным заклинанием на обрывке бумаги в стиснутом кулаке, Тенгу и возвращался в реальность из каждой прочитанной истории. Иногда намек был слишком невнятен и к реальности неприменим. Но он заключал в себе вероятность, шанс на то, что когда-нибудь Тенгу поймет скрытый смысл заклинания. И уже от того, что подобный шанс всегда оставался, на душе становилось теплее. Год за годом мир намеков и аллегорий притягивал его все сильнее. Математика по-прежнему доставляла удовольствие. Жонглируя числами перед студентами в колледже, он испытывал почти ту же радость, что и в детстве. Свободой, которую дарит воображению числа, ему искренне хотелось делиться со всеми на свете. И это было прекрасно. Вот только постоянно жить в мире формул он больше не мог. Ибо четко усвоил, скитайся там хоть до бесконечности, ответов на самые важные вопросы математика не даст. Никогда. В пятом классе Тенгу наконец решился и сделал отцу заявление. «Собирать с тобой деньги по воскресеньям я больше не буду. Это мои воскресенья, и я хочу тратить их на учебу, чтение книг и поездки куда-нибудь. Ты отец, и это твоя работа. А я сын, и у меня тоже есть своя куча дел. Я хочу нормальной жизни, какой живут все мои сверстники». Больше он не прибавил ни слова, сказал коротко и как можно убедительней. Отец, конечно же, рассвирепел. «Мне плевать, как живут твои сверстники», — орал он. «В этой семье свои правила. Что ты понимаешь, сопляк, чтобы рассуждать о нормальной жизни?» Спорить Тенгу не стал. Стоял и молчал, поскольку отлично знал, любые аргументы тут бесполезны. «Ну что ж», — сказал тогда папаша, — «кто перечит собственному отцу, не заслуживает, чтобы его кормили. Убирайся из этого дома». Тенгу сделал как велено, собрал вещи и ушел из дома. К такому повороту он давно был готов, и теперь ни отцовского крика, ни даже побоев, хотя до сих пор отец и не бил его, ни капельки не боялся. Наоборот, услыхав, что его выпускают из опостылевшей клетки на все четыре стороны, он даже обрадовался. Но, как бы там ни было, десятилетнему ребенку жить на улице невозможно. Не представляя, что делать, после уроков Тенгу подошел к своей классной руководительнице и сообщил, что сегодня ему негде ночевать. А заодно рассказал, в какой непрерывный кошмар превратили его жизнь воскресные походы с отцом, сборщиком оплаты за телевидение NHK. Классная у него была невысокая, крепко сложенная женщина лет 35. Не красавица, в совершенно дурацких очках, но добрая и справедливая. Хотя обычно бывало спокойно и немногословно, в гневе просто преображалась, и тогда никто не смел идти ей наперекор. Слишком жутко выглядело превращение. Но Тенгу классная нравилась все равно. И даже когда сердилась, он ничуть ее не боялся. Историю Тенгу классная приняла близко к сердцу. В тот вечер она забрала мальчика к себе и постелила ему на диване в гостиной. Утром накормила завтраком, а на следующий вечер привела Тенгу обратно домой и долго разговаривала о чем-то с его папашей. Тенгу попросили выйти из комнаты, и содержание той беседы он не узнал. Но в итоге отцу пришлось выполнять свои отцовские обязанности. Как бы он ни бесился, а право бросать десятилетнего ребенка на произвол судьбы ему никто не давал. Существовали и духовные, и государственные законы, которым он должен был следовать. В результате Тенгу смог проводить воскресенье, как ему вздумается. До обеда, как условлено, прибирался в доме, а все остальное время был предоставлен самому себе. Это была первая победа, которую он одержал над отцом. И хотя тот не говорил ни слова, Тенго все прекрасно понимал. Он отвоевал себе жизненное пространство, свободное от кого бы то ни было. Окончив начальную школу, он долго не встречался со своей бывшей классной. Ходить на встречи выпускников не хотел. Ярких воспоминаний о младших классах у Тенго не осталось, если не считать той самой классной руководительницы. Все-таки именно ей удалось сломить упрямство его отца. А такое не забывается. Еще раз он повстречал ее уже старшеклассником. В те годы он занимался дзюдо, но растянул сухожилие и не мог тренироваться 2 месяца. И тогда его позвали в духовой оркестр подыграть на барабанах. Приближался городской фестиваль самодеятельности, но из 2 ударников оркестра один перешел в другую школу, другой свалился с каким-то ужасным гриппом, и учитель музыки отчаянно пытался найти любого ученика, способного держать палочки в руках. Тут-то ему на глаза и попался хромающий Тенго —